Глава 66. По одному удару на каждого. «Спокойствие, спокойствие, спокойствие!» Шао Шисюн раз за разом повторял про себя эти слова, старательно вспоминая висевшее в его кабинете полотно с подобным напоминанием. Он делал это каждый раз, когда предстояло какое-либо важное дело. Шао Шисюн говорил себе, что Цзои попытается раздразнить его, но будучи бывалым человеком, он ни за что не мог попасться на эту удочку. Затем сохранявший невозмутимость директор Горного моря с горечью обнаружил, что у него нет лучшего выбора. Он обязан принять вызов Цзои. Шао Шисюн, конечно, мог отказаться. Если в этом случае Цзои попытается силой принудить к поединку, тогда Шао Шисюн будет иметь полное право разрешить всем наброситься на Цзои и избить его до полусмерти, еще и отправить его в полицейский участок для судебного разбирательства. После этого жизнь Цзои навсегда будет испорчена. Но Цзои не был настолько глуп, и Шао Шисюн ни за что не мог отказаться. Если отказать Цзои и позволить ему свободно уйти, тогда центр единоборств Горное море, чья табличка была разбита, и его директор потеряют лицо. Или лучше сейчас позвонить в полицию и сказать, что Цзои провоцирует скандал? Нет, это смешно. В таком случае Цзои максимум придется возместить ущерб за сломанную табличку, но как тогда в профессиональной среде будут смотреть на Шао Шисюна и Горное море? Коллеги умрут от смеха. Что касается условий, которые поставил Цзои, то это самый настоящий позор для Горного моря. И как назло, Шао Шисюн не мог возразить, поскольку все это началось из-за него. Подобные условия уже некогда ставило само Горное море. Как говорится, не делай другим того, чего себе не желаешь. Шао Шисюн чувствовал небывалую обиду и даже не заметил, как его квадратное лицо покраснело. Спустя некоторое время он процедил сквозь зубы. «Договорились». Цзои, расплывшись в улыбке, направился к ближайшему рингу. Ранее загородившие ему проход сторонники Горного моря, несмотря на гнев и злобу, все же машинально расступились перед ним. Никто не посмел преграждать ему дорогу. Цзои взобрался на ринг, левой рукой помассировал запястье правой руки и спросил. «Кто первый?» «Я!» Чан Хунко нетерпеливо запрыгнул на ринг. Ранее находясь в центре единоборств «Небесное просвещение», он хотел испытать силу Цзои и чувствовал, что Сюн-У проиграл слишком несправедливо. Но он сам установил правила и не мог поменять их во время прямой трансляции, поэтому ему пришлось уйти. Теперь Цзои сам явился, и Чан Хунко наконец нашел возможность смыть позор. Он не претендовал на то, чтобы одолеть Цзои. Ему нужно было лишь выдержать один удар Цзои, тогда удастся полностью смыть сегодняшний позор с Горного моря. Шао Шисюн не возражал. Чан Хунко был напредок сильнее Сюн-У и имел более богатый опыт состязаний. Если он приложит все усилия, то вполне сможет победить противника. Конечно, под «победить» подразумевалось выдержать один удар Цзои. С помощью товарища Чан Хунко быстро оделся в защитную экипировку, но заметил, что Цзои совсем не шелохнулся. Он усмехнулся. «Что такое? Неужели хочешь, чтобы мы помогли тебе одеть экипировку?» «Мне не нужна экипировка». Цзои ответил. «Если можно, я начну». Лицо Чан Хунко залилось краской. Он вовсе не был тем, кого легко разгневать, и тоже был расчетливым, как и Шао Шисюн, но сегодня его эмоциональное состояние находилось на грани, он уже почти потерял контроль над собой. Чан Хунко крепко сжал зубы. Дзынь! Как только раздался звон колокола, Чан Хунко внезапно широким шагом зашагал вперед. Ноги и поясницы напряглись. Он не собирался ждать, когда Цзуи нанесет удар, а решил захватить инициативу и первым атаковать. Он планировал нанести удар ногой с разворота, поскольку в свое время вложил несметное количество сил в отработку техники ударов ногами. Прямо сейчас станет понятно, будет ли за ним победа или поражение, слава или позор. Однако не успел Чан Хунко подпрыгнуть, как кулак Цзои с яростным свистом направился к нему навстречу. «Так быстро!» От этого у Чан Хунко перехватило дыхание. Он не успел что-либо обдумать и инстинктивно нагнулся в бок, чтобы уклониться от удара. «Бац!» Цзои попал кулаком в левое плечо Чан Хунко. Этот боец рукопашного боя седьмого дана словно юла завертелся в воздухе и отлетел назад, после чего жестко ударился об оградительный канат и отскочил назад. А затем плюхнулся лицом на пол. «Поднажми, старший брат-наставник!» Один из учеников центра единоборств только что выкрикнул слова поддержки, а мгновение спустя уже наблюдал, как старший брат-наставник упал перед ним. Тело пару раз содрогнулось и уже больше не шевелилось. «Старший брат-наставник!» Вслед за горестными выкриками несколько учеников торопливо подлетели к рингу, чтобы оказать помощь Чан Хунко. Цзуи опустил кулаки, сказав. «Он в порядке. Только сознание потерял». Как и во время боя с Сюн-У в небесном просвещении, Цзуи не вложил в свой удар экстраординарную силу. На самом деле, будучи рыцарем, он лучше всего владел мечом, Затем шли лук и копье. Рукопашным боем он владел почти хуже всего. Но, учитывая нынешний уровень сил Цзо-И, он мог считаться мастером рукопашного боя. Даже самые простые приемы в его исполнении были не по плечу обычному человеку. Будь Чан Хунко в 10 раз сильнее и быстрее, ему бы все равно не удалось уклониться от кулака Цзо-И. Никто из присутствующих, включая Шао Шисюна, не сумел толком разглядеть удар Цзо-И. Они лишь видели, как Чан Хунко бросился на соперника, после чего последний в ответ ударил кулаком и превратил первого в летающую юло. В результате старший брат-наставник упал и потерял сознание. Шао Шисюн помрачнел. Он посмотрел на стоявшего справа от него мужчину. Этому мужчине на вид было около 30 лет. Он имел высокий рост, стройное телосложение и красивую внешность. Его звали Ван Чао Юань. Он работал преподавателем фехтования в Горном море, располагал сертификатом фехтовальщика 7-го дана, но его истинное мастерство было куда выше. Если Чан Хунко не в состоянии выдержать кулак Цзо-И, тогда не лучше ли выставить мастера фехтования? В данный момент Шао Шисюн уже не заботился о чести. Ван Чао Юань, поймав взгляд директора, кивнул. После того, как Чан Хунко унесли, Ван Чао Юань забрался на ринг. «Я фехтовальщик», — он произнес. «Я могу состязаться только на мечах». Хотя внешне он выглядел невозмутимым, однако в действительности его охватило беспокойство. Цзо-И был слишком силен, настолько силен, что это переходило все границы, никто прежде о нем не слышал. Он скрывался в ничтожном небесном просвещении и заставил Шао Шисюна потерпеть невиданную неудачу. На примере Чан Хунко Ван Чао Юань понял, что нельзя допускать неосмотрительность в бою с Цзо-И. Цзо-И сказал: «Тогда используй меч, а я воспользуюсь кулаком. Одним кулаком». Он вновь продемонстрировал кулак. Какая наглость! В душе Ван Чао Юаня внезапно вспыхнуло пламя гнева. Он басистым голосом крикнул: «Начинаем!» Послышался звон колокола, и Ван Чао Юань дерзко атаковал мечом. Хотя применялся деревянный меч, в руках такого фехтовальщика со старшим даном, как Ван Чао Юань, он по-прежнему обладал невероятной мощью. Длинный меч с впечатляющим свистом устремился к голове Цзо-И. Цзо-И не придал этому значения и не стал уклоняться, а замахнулся кулаком и ударил в клинок меча. Хрясь! Прочный деревянный меч разломился, а кулак Цзо-И продолжил двигаться дальше и в итоге ударил Ван Чао Юаня в грудь. Так просто и так жестоко. Бац! Ван Чао Юань отлетел. Он вылетел за пределы ринга и упал в толпу зрителей. В центре единоборств Горное море воцарилась мертвая тишина. Цзо-И спросил: «Кто еще?» Никто не отвечал. Но все-таки нашелся один храбрец. Вскоре на ринге появился преподаватель. Но его шип с ног кулак Цзо-И. По одному удару на каждого человека. Никакой интриги, никаких сюрпризов, ничего неожиданного. Когда Цзо-И одолел пятого человека, взгляды всех присутствующих сконцентрировались на Шао Шисюне. Если кто еще и способен выстоять против удара Цзо-И, так это, пожалуй, обладающий 8-м даном директор Горного моря. Под пристальными взглядами толпы на лбу Шао Шисюна выступили капли пота. Скривив рот, он хотел что-то сказать, но никак не мог этого сделать. И никто больше не выходил на ринг. Обычно состязание между двумя центрами единоборств состояло из 3 боёв, в редких случаях из 5. Сейчас 5 боёв уже прошли. Если Шао Шисюн не выйдет на ринг, тогда больше никто не сможет посоперничать с Цзо-И. Цзо-И тоже посмотрел на Шао Шисюна. Последний еще сильнее покрылся потом. Находясь в этой мучительной тишине, Шао Шисюн с трудом заговорил. «Малыш У, принеси меч Горное море!» Малыш У являлся самым юным личным учеником Шао Шисюна. Шао Шисюн признал поражение. Признал поражение, даже не сразившись. Когда эта новость распространится, то непременно всколыхнет джэцзянский мир боевых искусств, однако все присутствующие понимали, что Шао Шисюн поступил верно. Дело не в том, что директору никогда нельзя проигрывать, а в том, что нельзя допустить, чтобы он проиграл от одного удара Цзо-И. Поэтому ему лишь оставалось отдать меч Горное море, но, по крайней мере, удалось хотя бы немного сохранить лицо.